Глава 36. Принцесса Лола со скукой рассматривала пейзаж за окном медленно ползущего поезда. Смотреть было не на что. Грязь, слякоть, мелкий дождь со снегом, на земле тоже снег в небольших сугробах. Скука. «Госпожа?» Лола оторвалась от окна и повернулась к двери. Братец расстарался. У нее было роскошное купе на полвагона, оборудованное всеми мыслимыми удобствами. И сейчас в дверях этого дворца на колесах стоял и переминался с ноги на ногу невзрачный самец. Как там его? Антонио. Да, именно он подготовил аналитическую записку в докладе, который подсунул ей ПП. Потому-то она и взяла Антонио с собой в Алату, не самой же ей разбираться с патентами и механизмами. Увы, Антонио при всей своей гениальности оказался существом чрезвычайно робким и занудным. Вот и сейчас он со страхом ожидал на пороге, пока всесильная принцесса корпорации МС решит его дальнейшую судьбу. Над таким даже издеваться неохота, слишком уж он ее боялся. 3 дня Мария пыталась привить этому типу хоть сколько-то светскости, но ничего не выходило. «Проходите, Антонио, сейчас будет завтрак». «Я уже поел, госпожа», – проблеял подающий надежды аналитик фирмы. «И что?» – не удержалась Мария. «Вы будете смотреть, как я одна давлюсь завтраком? Будете считать ложки, что я съем?» «Нет, госпожа», – побледнел парень. «Я могу подождать в соседнем купе, пока вы поедите». «Безнадежен». И смущается, словно девственник. А может, и вправду мальчик еще? Если бы поездка продлилась еще пару суток, она бы точно это выяснила. Но они прибывают в Алату этим вечером, так что никаких дорожных приключений. «Садитесь, Антонио, и поухаживайте за мной», – вздохнула Мария. «Мне скучно этим утром, и вы единственный собеседник, с кем я могу говорить открыто». «Да, госпожа». «Расскажите мне об этой фирме, Мех. Что вы выяснили?» Аналитик поставил чашку с кофе на стол и выпрямился. Моргая, он начал рассказ. «С этой фирмой все не как у всех, госпожа, начиная с капитала и заканчивая персоналом. На первый взгляд, обычная фирма-выскочка, решили сделать деньги на новом продукте, но продукт этот не нов и считался всегда убыточным. Значит, в компании есть кто-то, кто нашел способ сделать продукт, в данном случае мотоцикл, востребованным и конкурентоспособным». «А если проще?» «У них в компании либо гений, либо провидец, госпожа». «Есть теория, что это происки африканок». «Я знаком с этим предположением, госпожа». «И что же?» «Коротко, чушь. Никто не станет располагать прибыльное предприятие на территории врага, а уж в свете последних событий и подавно». «Каких еще событий? Я 2 месяца в Европе не была». «Согласно моим прогнозам, госпожа, в течение 2 ближайших лет нас ожидает крупный военный конфликт с Африкой, а в течение 10 лет – полномасштабная война». «Антонио, малыш, я столько на это могу сказать, что лучше промолчу». «Госпожа?» «Нам каждый год обещают конфликт с Африкой, и каждый год таковых набирается 10. Это даже не прогноз, а константа. Так что придумай что-то новое». Мария, улыбаясь, разглядывала смутившегося аналитика. «Конфликт с Африкой? Ну надо же, как оригинально!» Она сама 3 года прослужила на границе и не понаслышке знала, что такое конфликт. И знала, чем конфликт отличается от войны. Ничем. Гибнут люди и техника, страдает мирное население, а корпорации, такие как МС, наживают миллионы. Она потому и не хочет влезать в семейный бизнес, потому что своими глазами видела пару конфликтов, на которых ее братец сколачивал состояние. К сожалению, такое положение дел выгодно и нам, и африканкам, так что Антонио в своем прогнозе совсем не оригинален. «Я имел в виду не просто стычки на море и пиратские налеты», выдавил покрасневший аналитик. «Скорее всего, будет десантная операция». На это Мария лишь рассмеялась и перевела разговор на другую тему. «Дурачок, какой же он еще наивный. Даже обсуждать эти прогнозы неохота. Ни ей и ни в 9 утра». «Дядя!» «Племянница!» «Отлично выглядишь, воздух провинции тебе на пользу». «А вот ты выглядишь усталой. Что с тобой, моя девочка? Ты здорова?» «Дядя, разве можно такое говорить даме?» «Если эта дама моя племянница, то можно. И не пытайся увильнуть от ответа. Ты меня знаешь». «Знаю, дядя Мануэль, знаю. Уже трепещу». «То-то же». И седовласый господин рассмеялся, все еще держа в объятиях свою родственницу. Тем временем, пока дядя и племянница обнимались после долгой разлуки, Антонио выгрузил из вагона их багаж и позвал носильщика. Багажа было немного, пара чемоданов у Марии и один у Антонио. Под пристальным взглядом пожилого аристократа носильщик аккуратно погрузил багаж на тележку и проследовал за господами к стоянке авто. Среди многочисленных лагун, корветов и зубров выделялся лимузин-парад черного цвета. Мануэль Санчес не утруждал себя вождением этого сокровища, для этого был персональный слуга, который предупредительно распахнул дверцу перед господином. Аристократы уселись в роскошный салон, а Антонио досталось место за звуконепроницаемой перегородкой рядом с водителем. Их путь закончился в пригороде Аллаты, где посреди парка располагался симпатичный особняк Санчеса. После того, как вещи были разложены, Мария спустилась в холл, где возле камина стояли два кресла и столик с напитками и закусками. Мануэль Санчес улыбнулся племяннице и предложил ей бокал. «Итак», — улыбка на губах дяди увяла, — «какие новости в столице?» «Эх, дядя», — вздохнула Мария, — «если бы ты знал, как меня достала светская жизнь. Я бываю в Капитолии всего пару месяцев, и если бы не ПП, то можно было просто повеситься». «Ну-ну, девочка, не может быть все так плохо. Что, моя любимая сестра все так же любит своих детей?» «Как анаконда? Да, дядя, мама не меняется. Разве что с возрастом ее объятия становятся крепче. Как жаль, что я не смогла остаться в армии». «Хм, что? ПП не давал тебе мои записки?» «Дядя», — вздохнула Мария, — «если я задержусь в столице на время, достаточное для изучения твоих посланий, то мама меня спеленает и выставит на торги. Так что считай меня полной невежей в политической и экономической жизни». «Мне кажется, ты слишком боишься брака», — усмехнулся Санчес, — «и твоя мать этим пользуется». «А ты знаешь, что в последний раз мама хотела женить на мне этого козла Гомеса? У меня от него живот пучит, только от имени. Я еле сбежала в Австралию, спасибо ПП. Ну а когда вернулась, он подсунул мне твое послание про африканских шпионов. Кстати, в этих сказках есть хоть слово правды?» «Все чистая правда, девочка, клянусь». «Вот как? Тогда зачем тебе я? Отдай их в безопасность, это ведь твоя вотчина». «Ха-ха, так в том-то и дело, что они не шпионы. Представляешь, я действительно нашел человека с белой вспышкой. Пока я к нему не лезу, так, присматриваю в полглаза, этого достаточно. Он простой школьник, учится в обычной школе и, кажется, не догадывается о своей уникальности». «Я могу с ним поговорить?» «Почему нет? Конечно. Хочешь нанять его?» «Школьника? Зачем он мне? Дядя, наша семья не занимается образованием, хоть мы и вкладываем деньги в перспективу. Пусть сначала отучится, а там видно будет». «Думаешь, у вас будет время на привычные действия? Лола, я в тебе разочарован. Ты что, думаешь, что этого парня не приберут к рукам ваши конкуренты? Зачем я, по-твоему, писал этот дурацкий доклад? Вы там что, в своей столице плесенью покрылись?» Старый аристократ в гневе вскочил из кресла и прошелся по полуторной комнате. Племянница ждала, пока ее родственник успокоится. Дядя всегда был импульсивен, нужно просто переждать вспышку ярости, и тогда с ним можно будет говорить спокойно. Наконец, пожилой маг снова сел в кресло и отхлебнул из высокого бокала. «Хм, да. Я вижу, что ты не понимаешь ситуацию, девочка. Мы находимся на границе. Скоро здесь будет проведена крупная провокация. Думаю, что африканцы попробуют высадиться на наш берег уже в этом году». «Дядя?» Мария удивленно выпрямилась. «И ты тоже так думаешь?» «Мне казалось, что уж ты не подвержен панике». «А кто-то еще так думает?» – быстро спросил Санчес. «Мой аналитик». Мария махнула рукой в сторону гостевых комнат, в одной из которых поселился Антонио. «Не далее, как сегодня, он доказывал мне, что будет провокация, а в ближайшие 10 лет – война». «Правда? А мне он показался полным болваном. Видимо, я ошибся. Надо будет потолковать с этим Антонио более предметно». «Ну война, дядя! Неужели ты серьезно? Зачем Африке с нами воевать?» «Если коротко, то они отстают. Отстают во всем. В магии, в технологиях, в образовании. Если нам дать лет 10 мира, то мы выйдем в лидеры и станем гегемонами в северном полушарии. А этого не хотят англичане и американцы». Так что сейчас в Африку вливаются колоссальные суммы, которые африканкам отдавать нечем. Вывод? Их толкают к войне. И пока мы будем рвать друг друга на части, заморские друзья будут подниматься экономически. Но мы победим? У нас армия сильнее, уж в этом я разбираюсь. В войне? Безусловно. А вот в экономике, сама понимаешь, чего стоит перевод страны с мирного времени на военное. А потом еще и обратно. Потери будут не только экономические. Подумай, сколько погибнет народу. Африканцы сейчас вооружены похуже, чем мы, но что будет лет через 5 с деньгами из Англии и Америки? А по магам Африка всегда была впереди нас. По количеству. Наши маги качественно лучше, я в этом уверена. Может быть, не стал спорить старый аристократ. Но сейчас не времена Елены Троянской. Личная сила не так важна, как сила армии. Знаешь, дядя? Знаю, перебил Санчес. Я старый, выживший из ума маг, которого выперли из имперского совета именно за подобные речи. «Но, Мария, если у тебя есть пара дней, я прошу тебя ознакомиться с моими выводами. В конце концов, торопиться тебе некуда, верно?» «Ну, ладно, посмотрю твои бумаги. Может быть, я и впрямь за деревьями леса не вижу. Но все-таки, дядя, что там с этим мехом?» «А!» – Санчес махнул рукой. «Занятная конструкция, удачное решение некоторых тонких моментов. Оригинально, но ничего сверхъестественного. Разве что парень этот, Доминик. Вот на него я прошу обратить самое пристальное внимание. Маг-универсал, да еще в таком возрасте. Думаю, что надо помочь ему раскрыть потенциал. Я уже подключил своих людей, посмотрим, на что он способен». «А конкретнее?» «Конкретнее? Ну ладно, слушай». «Есть такая фирма, Энергетик.